верни. Да ведь это же я, Галька, артистка. Господи, помоги, дай силы, спаси и помилуй. Прощай. Детская фигурка становится все меньше и меньше, превращается в совсем маленькую точку. Потом исчезает. Очертания земли сливаются в бесформенную, бесцветную массу, и белые облака, словно саваном, закрывают ее. Конец озвученной книги. Читала Галина Шумская. Звукорежиссер Нина Рудник. Киев, 1994 год.